Ткань. Номер 2010. Макура, приложив ключ-карту к сенсору на двери номера 2010, удивленно смотрит на стоящую рядом Мофу. Обе женщины чувствуют себя неуютно, не услышав сигнал электронного замка. Макура держит карту у датчика еще несколько секунд. Взявшись за ручку двери, чтобы проверить, в чем дело, женщина прилагает небольшое усилие. Дверь открывается. Замок сломан. Макура и Мофу смотрят друг на друга без особого удивления или огорчения. Инуи поручил им избавиться от трупа в номере, поэтому обеим очевидно, что в нем произошло что-то необычное. Неудивительно, если замок на двери был сломан. Мофу заходит в номер. Макура следует за ней, толкая тележку с бельем перед собой. Зайдя внутрь, закрывает за собой дверь на цепочку. Теперь они видят номер изнутри. В номере оказываются два тела. «Я думала, здесь только один труп». Позади двуспальной кровати опрокинут сломанный стол, за которым находится прислоненный к стене труп женщины. Напротив нее опрокинутое на спину тело мужчины в синем костюме. Почувствовав запах пороха, они быстро находят его источник. На животе женщины лежит небольшой обгоревший мешочек из ткани. Именно он, вероятно, и был наполнен порохом. Наверное, перед ними небольшое взрывное устройство. Лицо женщины обожжено так сильно, что его черты разобрать невозможно. Лицо мужчины в синем костюме выглядит безмятежным. Оно напоминает лицо спящего. Очевидно, что он не дышит. Внимательно осмотрев тело, чтобы выяснить причину смерти, Мофу находит воткнутый в его грудь предмет, похожий на большую металлическую иглу. «Это что такое?» — спрашивает она. Уверенная, что Макура стоит прямо позади нее, резко оборачивается, не услышав ответа. Напарницы нигде нет. «Эй!» — снова зовет она. Куда она исчезла? Мофу охвачена тревогой. Макура появляется так же неожиданно, как исчезла. «Прости, прости. Я осматривала ванную комнату». «Ванную? Тела же здесь». «Там тоже тела». «И там тоже?» Мофу, тяжело вздохнув, направляется в ванную следом за напарницей. Большая круглая ванна на фоне черно-белых стен выглядит очень элегантно, а уложенные вокруг нее мертвые тела можно принять за произведение современного искусства. «Они не подходят друг другу». «Не подходят?» «Молодые и старые». Мужчине в синем костюме около 30, а женщине у стены за кроватью, наверное, 20. Мужчина в белой рубашке и брюках выглядит старше, ему явно за 40, а скорее около 50. Женщина, лежащая рядом с душем, кажется совсем пожилой. «Видишь, ничего общего. Может, группа по интересам или что-то типа того? Очередное массовое самоубийство?» «Не похоже. Лицо женщины за кроватью выглядит так, словно оно взорвалось. Трудно представить, чтобы кто-то вот так покончил с собой». «Нам придется вынести их все?» — возмущенно спрашивает Мофу. «Видимо, да». «Им придется избавиться от всех тел, чтобы избежать проблем». «Инуи совсем обнаглел. Начнем с ванной, перенесем их в комнату», — предлагает Мофу. Макура соглашается. Столкнувшись с трудной задачей или тяжелой работой, нужно разбить ее на шаги и действовать постепенно. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Фраза, приписываемая китайскому мудрецу Лао Цзы, означает, что любое сложное дело начинается с малого. Ли — стандартизированное метрическое значение — 500 метров. Эти слова стали их девизом еще со времен участия в школьной баскетбольной команде. Первым делом они вытаскивают тело мужчины в белой рубашке из ванны. «Вот уж свалился на наши головы», — сетует Мо Фу, пока они тащат его в комнату и укладывают поверх тела другого мужчины, лежащего на полу. Решив, что это не очень удобно, снова приподнимают его и усаживают рядом, облокотив о край кровати. «Не вижу травм. Голова кровоточит». «И правда, а у этого в груди стрела», — говорит Макура, указывая на тело мужчины в синем костюме. «Стрела?» Макура возвращается к двери в номер. Сняв дверную цепочку, она вешает на дверь колокольчик. Вынося тела из номера одно за другим, им пришлось бы каждый раз отпирать и запирать дверь. Если работа предстояла долгая, они часто вешали на дверь небольшой колокольчик на шнурке, чтобы заметить, если кто-то войдет в комнату, пока они заняты делом. Услышав звук входящего сообщения, Мо Фу оглядывается по сторонам в поисках источника. Экран смартфона в руке у женщины с обгоревшим лицом светится. Используя отпечаток пальца владелицы, Мо Фу разблокирует экран, чтобы прочесть сообщение. «Написано от Хэйян. Интересно, кто это?» «А что в сообщении?» «Я выяснила, кто в номере 2010. Сода. Их двое. Кора и Сода. Профессиональные наемники. Могут использовать взрывчатку. Будь осторожна». «Надо же, опоздала всего ничего. Похоже, она и правда погибла от взрыва», — говорит Мо Фу, рассматривая труп женщины. «Кора и Сода. Наверное, эти двое?» Она смотрит по очереди на мужчину в белой рубашке и на мужчину в синем костюме. Они не настолько различаются по возрасту, чтобы быть отцом и сыном, но явно не принадлежат к одному поколению. «Помнишь мандарины и лимона?» Мо Фу вспоминает, что Макура действительно рассказывала ей о них. Ходили слухи, что они оба погибли в скоростном поезде, оставив после себя несколько невероятных историй о работе наемных убийц. «Интересно. То похищение знаменитого футболиста, правда?» «Что?» «Ну, конечно, об этом все знают». «Многие работают подвое». «Да и мы тоже». «Говорят, трое уже толпа, так что вдвоем работать эффективнее». В оригинале японское выражение «три человека собираются в политическую партию». Макура, потянув мужчину в синем костюме за верхнюю часть туловища, усаживает его сбоку от кровати. Мо Фу молча помогает ей с этим. Они располагают оба трупа в похожих позах на небольшом расстоянии друг от друга. Какое-то время Мо Фу молча смотрит на них, раздумывая, что будет с ней и Макурой, если они погибнут на работе. Она бы хотела, чтобы их тоже посадили рядом вот так, как статуи Кома и Ну на входе в святилище. Задумавшись, не замечает, как аккуратно поправляет одежду на мужчине в синем костюме, а потом усаживает мужчину в белой рубашке попрямее. «Кажется, Кома и Ну обычно не обращены друг к другу», — спрашивает Мо Фу, а Макура, похоже, думая о том же, отвечает. «Бывает, что они стоят лицом друг к другу. Давай теперь принесем из ванной тетушку». Они вдвоем поднимают тело пожилой женщины, выносят его из ванны и кладут на кровать. «А-а-а!» — вскрикивает Макура. Женщина жива. Приблизив ладонь ко рту старушки, Макура замечает, что та дышит, хоть и слабо. Несмотря на свой возраст, женщина тоже может оказаться опасным профессионалом. Мо Фу была готова отпрыгнуть назад при мысли, что женщина может схватить ее и в считанные секунды лишить жизни, но не успела. Макура снова вскрикивает. «Это же Коко-сан!» «Кто?» «Коко-сан!» «И правда». Макура и Мо Фу не раз слышали, что когда людям нужно было спрятаться или сбежать в безопасное место, они обращались за помощью к тетушке Коко. Помимо знаний в области передовых технологий и опыта взлома систем безопасности, она была полна оптимизма и разных идей. Макура и Мо Фу не были близко знакомы с ней, но тетушка Коко являлась одной из немногих профессионалов, которые нравились им обеим. Запаниковав, Макура собирается начать делать непрямой массаж сердца, но Коко неожиданно открывает глаза. «Коко, ты в порядке?» — спрашивает Макура, но та не отвечает. Похоже, женщина еще не до конца пришла в сознание. Трясти ее слишком опасно, поэтому остается только звать по имени. Если ее сердце на какое-то время остановилось, а в легкие перестал поступать воздух, то мозг мог серьезно пострадать от гипоксии. Макура растерянно смотрит на Мофу, не зная, что делать. «Где?» — слышится приглушенный голос Коко. Мофу зовет ее чуть громче, затем добавляет. «Твой сын подает». Очевидно, она говорит так, вспомнив, что сын Коко — питчер профессиональной бейсбольной лиги. Макура приближается к лицу женщины и добавляет. «Игра началась. Базы заполнены, 2 аута». Возможно, это срабатывает, потому что Коко тут же приходит в себя. «Кто здесь? Макура и Мофу?» К счастью, все обошлось. Коко смотрит прямо на обеспокоенных женщин. «Камино Тян», — с трудом произносит она. «Камино Тян, в порядке?» «Коко-сан, так ты здесь по работе? Погоди, это же не Камино», — спрашивает Макура, оглядываясь на труп женщины, прислоненной к стене номера. С трудом повернув голову, Коко смотрит на труп, а затем, словно обессилев, закрывает глаза. «Нет, кажется, это Асука». Коко постепенно приходит в себя, ее слабый голос начинает звучать увереннее. Однако Мофу все еще опасается, что сознание женщины может неожиданно потухнуть, как слабое пламя свечи. «Асука?» — переспрашивает Макура. «Шестерка. Банда с духовыми трубками Фукия». «Кажется, я слышала о них», — пытается вспомнить Мофу. «Точно, их 6. Надменные и себелюбивые, типичные чилийцы. Самые веселые и активные ребята в классе. Да-да. Асука, Камакура, Хэйян, верно?» «Сэнгоку Нара и, конечно, Эдо. Эти 6 будто собираются представлять Японию на Олимпиаде». Мофу наконец вспоминает. К счастью, она никогда не сталкивалась с ними по работе, но часто слышала рассказы о группе садистов с духовыми трубками Фукия. «Коко-сан, ты столкнулась с теми 6 преступниками?» «Если да, то тут я точно на стороне Коко». Коко молчит. Ее веки снова закрыты. Неужели она больше никогда не откроет глаза? От мысли об этом у Мофу сжимается сердце. «Нужно отнести Коко вниз. Ей срочно нужно в больницу. Возможно, здесь есть люди Инуи, и мы можем попросить их о помощи». Мофу вспоминает о перевозчиках, людях, которые грузят тела, подлежащие утилизации, в автомобиль и увозят в нужное место. Возможно, они смогут помочь им, если в больницу нужно доставить кого-то, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Они всегда работают быстро, тихо и надежно. «А что, если они не справятся с этим достаточно быстро? Мы сможем сделать это быстрее». Макура толкает тележку. Сперва женщины уложили Коко на кровать, ей требовались покой и отдых. Но они не могут просто оставить ее в номере. Аккуратно, как хрупкую вазу, переместив Коко в тележку, напарницы накрывают ее чистым бельем. И тут слышат звон колокольчика.